Сейчас за банда звонит. Банда вчера звонила, сейчас звонила с этого телефона. Что за банда, ворюга, звонишь? Мы бандюк поймали. Сука, вор, бродяга! Тебя еще не посадили в клетку звериную? Бандюга! А, бандюга! Ты звони по телефону своему другу на Петровку. 22-08-924. Этого бандюги звони, который ловит таких воров, как ты. Он его звони. Повторяю телефон. 22-08-924. Баланс этой карты исчерпан.